Глава 6. Виктория. Подумав над предложением Ярослава, решаю все-таки согласиться на поездку в загородную гостиницу. С ним я чувствую себя безопасно. Он большой и сильный. А еще я ему верю. Так как утро случается на редкость свободным, решаю съездить в торговый центр, чтобы приобрести новый наряд. Долго выбираю подходящее платье, пока не отыскиваю свое. Струящийся шелк, золотистый цвет, выгодно подчеркивающий оттенок загорелой кожи и основательное декольте. Так как ткань платья не позволяет надеть под него бюстгальтер, приобретаю силиконовые накладки и бесшовное белье. Заканчиваю свой спонтанный шопинг покупкой изумительных босоножек на устойчивом каблуке. Скорее бы выходные. Уже не терпится выгулить свои обновки и хоть немного отвлечься от проблем. Проблемы. Нужно что-то решать с арендой. Сроки горят, а новое помещение так и не найдено. Бросив машину у входа в офисный центр, забегаю внутрь. Тая, как обычно, за набитым бумагами столом, занимается просмотром турецких сериалов. Пытается и меня подсадить, но у меня-то в жизни такие американские горки, что ни одному сериалу не снилось. Даже турецкому. «Хай, Викуль», — отрывается подруга от экрана. «Привет», — кидаю сумку на стул. «Ты не разговаривала с соседями по поводу стоимости аренды?» «Разговаривала. Ни у кого, кроме нас, цена не поменялась». Я не удивлена, поэтому легко киваю в ответ. Беру пластиковый стаканчик и наливаю воду из кулера. «А ты знала, что Андреев попал в аварию 2 года назад?» — интересуется Тая. Руки против воли покрываются огромными мурашками, а голос теряется. «Да, знаю», — произношу тихо. Он был в коме несколько дней и потом проходил реабилитацию где-то в Европе. Девчонки сплетничали с утра, я подслушала. Прикрыв глаза, мысленно переношусь в прошлое. Сын известного депутата Андреева в состоянии сильного алкогольного опьянения попал под колеса легкового автомобиля на центральном проспекте города. Пострадавший в крайне тяжелом состоянии, доставлен в больницу. Водитель автомобиля не пострадал. Судорожно отключаю радио и трясущимися пальцами ищу контакт Матвея в телефоне. Недоступен. Боже. С тех пор, как я его прогнала, прошло 3 дня. Если с ним что-то случится. Если он не выживет. Я никогда себе не прощу. Состояние ступора потихоньку прекращается, и я нахожу в соцсети страницу Мавроди, Кирилла Авдеева, его друга. Пишу ему. «Привет, это Вика. Если помнишь, мы можем встретиться?» Пока жду ответ, ничего не могу с собой поделать. Реву навзрыд. Слезы беспрерывным потоком застилают глаза. В тяжелом состоянии. Какие у него повреждения? Когда-то давно, во время учебы в институте, на моих глазах сбили молодую девушку. Она умерла прямо на месте. Столько крови я в жизни не видела. Это было страшно. Телефон издает противный писк. «Привет, помню. Приезжай». Кирилл отправляет адрес, который я тут же забиваю в навигаторе. Это, оказывается, какое-то заброшенное промышленное здание. Оставляю машину у дороги. И вдоль страшных серых гаражей иду к входу. Постучавшись, слышу громкое «да» и дергаю на себя железную тяжелую дверь. «Твою мать, ну и вонище!» Зажимаю нос ладошкой и прохожу внутрь. «Кирилл?» «Да, иди сюда». «Что с Матвеем?» Спрашиваю истерично, только завидев широкую спину парня. Он носится по помещению, быстро вскрывая шкафы и стряхивая на пол всякий хлам. «Мот в коме». Отзывается сбито. «В коме?» Переспрашиваю. Меня словно электричеством сотрясает. Каждая клеточка в теле вздрагивает от ужаса и страха. «Вика, я не знаю, что у вас там случилось, но Матвей как с цепи сорвался после похорон матери». Злится Кирилл. Я уже не подавляю слезы, никого не стыжусь. Схлипываю, приземляюсь на колени, зажимая рот ладошкой. «Мой бедный мальчик. В коме. В какой он больнице?» Спрашиваю сквозь рыдание. «В первой городской». «Блядь, да где эти чёртовы документы?» «Какие?» «Мота». Кирилл останавливается посреди помещения и осматривается вокруг. «А почему его документы должны быть здесь?» Непонимающе узнаю. «Потому что он жил здесь с тех пор, как вернулся с Турции», — мрачно выговаривает. «Здесь?» Еще раз озираюсь. Забитые деревянными досками окна, обшарпанные стены, какое-то подобие кухни в углу с электрическим чайником и кружками. В другом конце небольшой диван, рядом с которым знакомые чемоданы, валяющиеся джинсы неподалеку. «Здесь Вика. Отец забрал у него ключи от квартиры, машину, все забрал. А деньги он последние спустил на путевку в твой пятизвездочный отель». Закрываю лицо руками и реву навзрыд. Оплакиваю то, во что обернулась наша жизнь за последний месяц. Любовь, страсть, счастье. А потом в непрекращающийся сплошной кошмар. В уме внезапно начинают мелькать обрывки слов Матвея, брошенные им возле моего дома. «Я же все ради тебя! Я в конуре живу, как псина побитая! Мама умерла! У меня ничего не осталось!» Кирилл шокированно пялится на мою истерику. «Я ничего не понимаю. Если тебе не все равно, нахрена ты все это сделала с ним?» Зло рявкает, нависая сверху. «Я просто не могла по-другому!» Реву в ответ. «Вика, с тобой все нормально?» Вырывает меня из воспоминаний голос Таисии. То же здание, только уже отремонтированное и 2 года спустя. И моя душа, насколько возможно, отреставрирована. «Да». Мотаю головой, чтобы все картинки сбежали. Снимаю с глаз предательскую влажность. «Так что будем делать с арендой?» Тычет пальцем в договор, лежащий на столе. Внутри меня вдруг поднимается восстание. Матвей многое пережил, но и я не меньше. Я тоже пострадала из-за нашей любви. Пусть он и не знает об этом. Я поговорю с ним. Сейчас. Хватаю распечатки и быстро иду по коридору в сторону администрации центра. Секретарем Андреев еще не обзавелся, поэтому без стука залетаю к нему в кабинет. Он ведет со мной себя так, словно воспитанием не отличается. Я тоже не буду отставать. Матвей поднимает голову от экрана ноутбука и, сощурив глаза, холодно смотрит и, поморщившись, спрашивает. «Что тебе здесь надо?» «Пришла поговорить». «Выйди». Кивает на выход и снова опускает светло-серые глаза к экрану. Прикрываю плотнее дверь и прохожу вглубь просторного кабинета. Я настроена решительно. «Нет, Андреев, ты поговоришь со мной». «С чего бы это?» «Ты повысил аренду в 3 раза». «Это рыночная цена». Пожимает он плечами, закрывая крышку ноутбука и складывая руки на груди. «Ты врешь». С его лица слетает маска холодности, и во взгляде вспыхивает опасный огонек. «Это нормальная стоимость», — цедит он. «Не знаю, каким местом ты поработала, чтобы Мавроди до такой степени лоханулся». «Ты...» Ловлю воздух ртом и пытаюсь выложить ему все свое негодование, но от обиды не могу вымолвить ни слова. Хотя... Матвей отъезжает от стола и скатывается в кресле чуть ниже, опираясь на подлокотники. Брючная ткань натягивается, похабно выдавая внушительных размеров эрекцию. «Можешь потрудиться тем же местом и со мной. Тогда цена останется прежней». Мои щеки заливаются краской, а сердце предательски сбивается с ритма. «Он что, намекает, что я и Кирилл?» «Ну же, Вика». Матвей наклоняет голову и чуть кивает в сторону паха. «Чудовище!» «Да пошел ты со своими условиями! Я тебе ничего не должна!» Бросаю на стол пачку документов. «Какой придурок составлял этот договор?» «Должна», — безразлично произносит Андреев. Глаза холодные. Бездушные, словно все внутренности вытряхнули и через мясорубку пропустили. Тут же вспоминается наша майская Турция, его горящий взгляд и мальчишеская улыбка. «Боже, почему ты все это сделал с нами?» Сложив руки на груди, тихо произношу. «Судьба с меня сполна собрала все долги, Матвей. Не переживай». «Ты про что?» — хмурится. «Какая тебе разница?» «Живи своей жизнью. Будь счастлив». Иду к выходу. «Счастлив», — усмехается он. «Ну и дура же ты, Свободина».